Когда я вышел на улицу, уже стемнело. Я еще раз взглянул на пагоду, охренно красный силуэт, который выделялся на темной синеве неба. Чуть дальше, когда я переходил безлюдный бульвар Осман, меня обогнал велосипедист, который, не нажимая на педали, съезжал под уклон улицы Курсель. Было все так же жарко и душно. Я с сожалением подумал о покинутой мной квартире. Впрочем, завтрашнего утра, если я захочу, я нащупал в кармане ключ. Дойдя до площади Ронпуэн Элисейских полей, я задержался у фонтана. Вокруг него на железных скамейках сидели туристы. Как и они, я отныне чужак в этом городе. Ничто больше не связывает меня с ним. Жизнь моя не вписывается в его улицы, фасады его домов. Воспоминания, вызванные каким-нибудь перекрестком или номером телефона, относятся к жизни другого человека. Да и сами эти места, разве они остались прежними? Вот хотя бы Ронпуэн, по которой однажды вечером я прел пешком вместе с Ракруа, разве она такая же, как была? Нынче ночью она совсем другая, и стоя перед фонтаном, я ощутил вдруг в душе чудовищную пустоту. Я вошел в сад и, проходя мимо Елисейского павильона, посмотрел вверх на его башенку с бронзовым купидоном. Ни одного освещенного окна. Заброшенная вилла, каких немало можно видеть сквозь заржавелые решетки и густо разросшиеся деревья парка. И в самом этом купидоне, там, наверху, озаренном в темноте отблеском луны, было что-то тревожное, зловещее, что леденило душу и в то же время завораживало меня. Он казался мне осколком того Парижа, где я когда-то жил. Я вышел на площадь Согласия, по которой с медлительностью катафалка ползли яркие туристические автобусы. Резкий свет фонарей и рассвеченные струи фонтанов заставили меня сощуриться. Справа на балюстраду сада Тюильри ползала тень. Это шел речной трамвай. Его прожекторы прорезали листву деревьев по ту сторону Елисейских полей. Я один присутствовал на этом спектакле звука и света, который дают, казалось, в мертвом городе. И впрямь были ли пассажиры в салоне этих автобусов и на борту речного трамвая? Небо над садом Тюильри осветило молния, за ней последовал отдаленный раскат грома. Я засунул шапку, которую мне дала Гита, под пиджак и, сев на скамью, стал ждать, когда упадут первые капли дождя. В холле отеля портье протянул мне голубой конверт, в нем была записка. Днем мне звонила жена. Она решила уехать с детьми в Клостерс раньше намеченного времени. Она будет там уже завтра утром и просит меня приехать прямо туда. «Месье?» Портье снова одарил меня улыбкой сообщника. «Если вы в Париже один...» Он сунул мне в руку красную карточку, такую же, как накануне вечером. «Она открывает безграничные возможности. Любое ваше желание будет исполнено. Стоит только позвонить». Я взглянул на карточку. Да, на ней все так же черным шрифтом было набрано имя Хейворда. Хейворд. Я распахнул обе створки застекленной двери и сел у балкона. Дождь лил потоками, словно его принес муссон. Сиреневый с зеленым автобус остановился у тротуара. На той стороне улицы я узнал знакомую надпись на его боку. «Декотразиен Антверпен». Через мгновение из него высыпали пассажиры. Дождь, казалось, привел их в состояние какой-то экзальтации. И она все росла. Кончилось тем, что они закружились в хороводе прямо посреди улицы. и запели хором какую-то гортанную песню. Некоторые сорвали с себя цветастые рубашки и, обвязав их вокруг талии голые по пояс, продолжали кружиться под дождем. На ступеньках автобуса с микрофоном в руке появился блондин в форме стюарда. Он что-то проржал, и они, пристыженные и мокрые, вернулись на свои места в автобус, который медленно покатил в сторону площади оперы. Дождь перестал. В первый раз со времени приезда в Париж я почувствовал себя хорошо, благодаря прохладе, которой повеяло с улицы. В бежевой папке оказалась другая папка, голубая, а в ней страниц 100 машинописного текста на папиросной бумаге, скрепленной ржавыми скрепками. Я наспех перелистал эти страницы, и мне тотчас бросились в глаза знакомые имена. «Вы обнаружите уйму всяких подробностей», — сказала Гит Ватье. На этот счет сомнений у меня не было. Я с живейшим интересом стану читать и перечитывать эти страницы. Времени у меня сколько угодно. Я положил папку на ночной столик. Под каждой аркадой горел фонарь. Я стал считать фонари, словно перебирая четки. В мокром асфальте улицы Кастильоне и в огромной луже, оставшейся после дождя возле английской аптеки напротив, отражались огни. Отблески зеленых и красных вспышек светофора, зажженных фонарей, светящиеся рекламы аптеки, еще открытые в этот поздний час. А я ждал, словно на поверхности этой лужи и мокрых тротуаров должно вот-вот что-то появиться. Кувшинки, жабы, листки старой записной книжки, увядшие листки, сотни листков папиросной бумаги, ржавые скрепки. Моя жена поймет, что я не могу сразу же приехать к ней в Клостерс. Она понимает все. В 5 часов пополудни я вышел из отеля с папкой под мышкой. Жара была такой же изнурительной, как накануне, но в газете я прочел, что к вечеру снова пройдет дождь, и надежда на это меня приободрила. Проходя под аркадами, я вдруг задумался, а почему, собственно, мне пришло в голову поселиться в отеле на улице Кастильоне? Но, поразмыслив, я нашел этому простое объяснение. Я так боялся встречи с Парижем, что выбрал самую нейтральную зону, этакую вольную территорию, своего рода международную концессию, где мне не угрожало услышать французскую речь и где я был просто одним из многих туристов. Зрелище всех этих автобусов успокаивало меня, равно как и объявление «Duty Free Shop» — беспошлинная торговля. В витринных парфюмерных магазинах, перед которыми толпились японцы в цветастых рубашках. Да, я был за границей. Но по мере того, как шаги приближали меня к квартире на улице Курсель, Париж вновь становился мало-помалу моим родным городом.